Глава вторая. Саня, ловя затылком наши с Погодиным взгляды, зашел в подъезд. Солнце скрылось за его спиной, придавленное мрачной дверью на ржавой пружине, и он очутился один на один с коммуналкой. На площадке первого этажа Саша уперся во вторую дверь, не такую массивную и основательную, но заросшую сбоку застарелыми бородавками дверных звонков. Возле каждой кнопки значились обычные советские фамилии. Гейнц, Исмаиловы, Пельш, Михельсоны, а под всеми под ними красовался простой и понятный Ковригин. Саня сглотнул, вытер рукавом лоб и решительно надавил на нижнюю кнопку. Палец врезался в слой слипшейся пыли, уже почти что грязи. Эту кнопку явно давно не трогали, и звука, что логично, тоже не последовало. Водитель нажал снова, но ответом был лишь глухой звон посуды за дверью, чьи-то рутинные маты и мяуканье кота между делом. За филенкой двери явно кипела жизнь. Саня потоптался, повздыхал и решился на некоторое преступление. Нажал на другую кнопку, повыше. Через некоторое время дверь распахнулась, а на пороге появилась бабуля в косынке цвета горелого сахара и с ведром в морщинистой, но крепкой, как советская швабра, руке. Косынка чуть сбилась, напоминая фарцовую бандану. Один глаз пенсионерки был сильно прищурен, отчего она походила на пиратку. Не хватало только попугая на плече и трубки в зубах. «Здравствуйте», — лишь успел произнести водитель, как бабка, не дав ему договорить и изложить цель визита, обернулась вглубь завешенного бельем, как фрегат парусами коридора, и прокричала. «Люська, Люськ, к тебе хахаль приперся!» «Извините», — возразил было Саня, — «но я к товарищу...» «Вынеси воду, раз пришел», — снова оборвала его пиратка и мигом всучила ведро. «Под куст вылей. Исмаиловы опять уборную заняли. Не дождешься». Саша не стал отнекиваться и исполнил просьбу. Сбегал и выплеснул сомнительную жижу, внутрь ведра заглядывать он побоялся, под многострадальный куст сирени. Судя по повислым ветвям, под него частенько что-то выливали, и точно не удобрение. Когда вернулся, на пороге его уже встречала Люська. Деваха видная, в прямом смысле слова. На пол головы выше водилы, молодая, но с мужицким лицом и фигурой шпалоукладчицы. «Ты кто?» — недоуменно уставилась она на него. Сашок опять раскрыл было рот, но пока он робел и собирал слова, намереваясь пояснить, что он начинающий писатель, за спиной Люськи вырос мужичок в потрепанных трениках, тельняшке и сгнутой беломориной в желтых зубах. «Я не вкурил, Люсь, это кто?» Мужичок выпустил клубы дыма, как волк из «Ну, погоди», и с претензией уставился на деваху. «Ты что, это самое, опять за свое?» Ростом он был невелик, но в плечах оказался пошире своей дамы, и голос у него грозный и недовольный, а рука в синюшных наколках по-хозяйски обнимала необъятный складчатый стан Люськи. «Я к товарищу Ковригину», — выпалил наконец Саша, намереваясь решительно протиснуться в квартиру. Ему это даже удалось. Граница щербатого порога была пересечена. «Да не знаю я его», — пятилась Люська. «Марфа все выдумала. Не мой он хахаль». «Ага. Как же. Заливай больше», — надувался ревностным гневом мужичок. «Только-только Петьку отвадил, а теперь еще и этот», — рыкнул морячок, плюнув папироской в визитера. «Это недоразумение, товарищи», — пробормотал Саша, увернувшись от летящего бычка и натягивая глупую улыбку. «Я писатель, я хрясь!» — морячок сходу зарядил ему в глаз. Сане показалось, что на миг стало светлее от посыпавшихся искр. Он даже разглядел в глубине темного коридора велосипед и висящие на стене тазики. Парень отшатнулся, выбираясь за фронт порога в парадную. «А с тобой я позже разберусь, курва!» Мужичок дернул Люську за руку, втаскивая ее вглубь квартиры, и захлопнул перед носом ошарашенного водителя дверь. Сашок какое-то время так и стоял, схватившись за глаз, отчаянно хлопая вторым, как одноглазая сова на суку, и слушая приглушенные звуки ругани за дверью. Но больше не пытался проникнуть в человейник. «Черт знает что!» — с досадой прошипел он и ретировался. Вернулся дерганым шагом к машине, где спешно юркнул на водительское место. Раненый Сашок поведал нам о своих приключениях во всех красках, показывая назревающий фингал и даже взывал к постулатам Уголовного кодекса, мол, не положено по закону советских милиционеров посреди бела дня избивать. Наказать надо дебошира по всей строгости. «Накажем», — заверил я. «Ты только скажи, дома Ковригин или нет?» «Я не знаю, не успел проверить». Водила беспомощно пожал худоватыми плечами, не справлявшимися с тяготами милицейской жизни. «Там сумасшедший дом какой-то, ведра с помоями выдают и в морду сразу бьют. Я туда больше ни ногой». «Ладно», — я выпустил из-за пояса рубаху из ткани в легкомысленную полоску, прикрывая кобуру, благо крой типовой советский, просторный и без труда скрыл оружие на ремне. «Я пойду». «Будьте осторожны, Андрей Григорьевич, там гном в тельняшке сильно злой. Вроде ростом не казист, а кулак как молот». «Разберемся», — хмыкнул я, оценивая свои актерские способности. «Сидите и не высовывайтесь. Моя очередь писакой притвориться». Эх, хотелось все по-тихому сделать, а получается, как всегда. Через минуту у нужной двери с местами прожженными кнопками звонков стоял я. Позвонил сразу в несколько квартир. Заходить так с музыкой? Чего уж теперь? Дверь, правда, открыла бабка взбившейся косынки, будто дежурила в коридоре. Сходу окинула меня подозрительным взглядом, примеривая на роль хахаля для Люськи. Видно, не подошел, потому что она недовольно буркнула. «Чё, Надь?» «Добрый день, мадмуазель», — улыбнулся я по-интеллигентски, то бишь по-писательски. «Мне бы коллегу своего увидеть, товарища Ковригина». «Не пущу, алкаш», — вдруг перегородила дорогу дряблой, но уверенной грудью хозяйка. «Ходят тут всякие». Кем только меня не называли за две мои жизни, но алкашом в первый раз. Даже обидно стало. «Да какой же это алкаш, баб Марфа?» К нам подтянулась Люська, меряя меня от ботинок до макушки игривыми, как у располневшей козочки глазками. «Ты сослепу разве не бачишь? Он же выбритый гладок, как моя новая кастрюлька. Проходите, товарищ». Я вежливо оттеснил бабушку, но напоролся на второй кордон. Коренастый в тельняшке с подозрением поглядывал то на меня, то на восторженное выражение лица своей пассии, которая явно ко мне благоволила. И, завидев прилично одетого молодого мужчину, пускала в моем направлении флюиды. Судя по всему, Люся была женщиной доброй, безотказной и всегда была рада гостям противоположного пола, чем очень злила морячка. Тот, наливаясь пунцом, на правах владельца Люськиного тела пробурчал. «Вали отсюда, паря! Вам тут медом, что ли, намазано?» «Ковригин где?» Не выходя из образа гладкой и интеллигентной кастрюли, как можно мягче, спросил я. «Ты чё, не вкуриваешь?» «Пшёл прочь, грю!» Мужичок привычным движением отправил свой дутый кулак мне в глаз. «Вжих!» Я столь же привычно уклонился, а пролетарская рука в нетрудовых наколках провалилась в пустоту. Мои пальцы невольно сжались в кулак, готовый выдать ответку, но избивать советских граждан, да еще и в таком общественном месте, как коридор коммуналки, негоже. Тогда я сшиб оппонента подсечкой. Бум! Тот плюхнулся на пятую точку, ухватившись попутно за Люську. Та пошатнулась и смела висящий на стене велосипед и пару тазов. Грохот стоял такой, будто фашисты напали. Из соседних комнат высунулись жильцы, а бабка запричитала, что хулиганы погром устроили. Морячок вскочил и хотел было взять реванш. Вид у него был решительный, хоть и придурковатый. Пришлось урезонить его пыл тычком в живот, раз русских слов с подсечками не понимает. Подвывая, он картинно сполз по стеночке, но снова дернулся и тут же напоролся на мой кулак. Глазом. Обмяк после. Эх, хотелось, чтобы без видимых телесных, но не вышло. Синяк-то явно будет. Что ж, зуб за зуб, глаз за глаз. Вот Сашок-то обрадуется. А Люська в это время потянула меня за рукав. «Пойдемте пока, он ведь всю коммуналку сейчас разнесет». Но разносить коренастый ничего не стал. Сидел, очухивался. Пока он скулил и охал у стеночки, женщина уволокла меня к себе в комнату и плотно притворила за собой дверь. «Скажите», — придавила она меня своим станом, заставляя сесть на диван в комнатке с обоями в потертый горошек. «А вы правда писатель?» «Я на заводе работаю», — гордо ответил я, осматриваясь. «А в свободное время рассказы пишу». В моем представлении, каждый уважающий себя писатель в СССР должен был начинать свою карьеру именно так. И из производственного цеха, через публикации в какой-нибудь местной заводской многотиражке типа «Верный литеец» или «Октябрьский гудок» в мир большой литературы. Так все же, где товарищ Ковригин? Смутить меня и сбить с цели Люся, конечно, не могла. «Нет его», — вдруг выдала хозяйка комнаты. «Он редко здесь появляется». «Вот как. Очень жаль. А я ему свой рассказик хотел показать. Где же мне его найти?» «Хотите чаю?» — улыбалась во всю ширь круглого, как у Алёнушки, лица женщина. Девушкой её назвать язык не поворачивался, хотя по возрасту она была близка к студенческой паре. Артачиться я не стал. Разговор следовало переводить в доверительное русло, чтобы выведать как можно больше интересующей меня информации. «С удовольствием выпью чашечку», — улыбнулся я в ответ. Но вышло слишком приветливо, и мою улыбку Люська истолковала как зеленый свет к ее будущему замужеству, ну или, по крайней мере, к отношениям. Она налила из мельхиорового электрического чайника, на ее счастье он только вскипел, две кружки бодьи кипятка, предварительно плеснув туда заварки из чайника поменьше, фарфорового, с рисунком ягоды малины. Не успел я опомниться, как из магнитофона на подоконнике уже лилась задорная песенка про малиновку и ее голосок, про забытые свидания и березовый мосток. «Как вас зовут?» — осведомилась хозяйка, придвинувшись ко мне поближе через стол, расположившись и обтекая табурет напротив, обтянутый вязаной паутинкой. Его сидушка утонула в телесах женщины, ножки жалобно скрипнули, но выдержали. «Известно, что советские табуреты — самая крепкая в мире мебель, еще и 90-е переживет, а в моем времени перекочует на даче, и там будет здравствовать». «Простите, Люся, забыл представиться. Славик». В это время за стенкой что-то ухнуло или пыхнуло. Звук такой, будто маленький взрыв, но без видимого ущерба. Следом раздался женский вопль. «Баба Марфа, вы опять? Да сколько можно? Вы нас всех угробите. Мало вам участкового?» «Что это?» — насторожился я. «Не обращайте внимания, Слава». Женщина кокетливо закинула ляжку на ляжку. Табурет опасно покачнулся, но снова выдержал. «Это баба Марфа спички экономит». «Не понял. С войны еще у нее привычка эта дурацкая осталась. Вот и поджигает газовую конфорку, а другую конфорку. Если две кастрюльки поставить надо, она одну спичкой воспламеняет, а на второй газ выпускает, пока тот сам не загорится». «А участковый при чем?» Разговор уходил немного в другое русло, но что уж тут сделаешь? Меня разбирало любопытство. Да и гостеприимная хозяйка пусть немного отвлечется от моей персоны. «Да, там такая история». Люся шумом отхлебнула чай. «Однажды она форточку открыла и также газ включила на второй конфорке. Ветерок, видать, протянул его в сторону. И он успел на кухне накопиться, прежде чем вспыхнуть. А потом — бах! И Марфу в окно вынесло, вместе с рамой. Упала она на куст сирени пышной. Тот спружинил и, представляете, спас ее. Что тут было? Скорая приехала, а у Марфы ни одной царапинки». «Так не бывает, вот что сказали врачи, и все равно забрали Марфу в больницу искать хоть какие-то ранки». Она посмотрела в сторону своего окошка, которое выходило, видно, в ту же сторону, и продолжила. «Пришел участковый. Мы ему все рассказали, а он не верит, мол, это вы старушку решили угробить, газ включили. Мы ему и яйца на потолке показали». «Что?» «Так это Марфа в кастрюльке варила», — совершенно спокойно пояснила Люся. «Они там четко отпечатались и про экономию спичек поведали. А он одно твердит, что, мол, мы бабкиной жилплощадью хотим разжиться, изводим ее». «А дальше что? Вот сюжет. Он полез экспериментировать с плитой, но не такой умелый, как Марфа оказался. Склонился низко над конфоркой. Брови и ресницы сгорели вместе с фуражкой. Убёк и протокол составлять не стал. Пригрозил, что квартиру нашу на учет поставит, как есть. И бабушку в обиду не даст. Да кому она нужна, Марфа наша? Подумаешь, я разок ей в компот соли насыпала. Так это за дело было. А на таз так повесила в коридоре, что когда ко мне гости приходят, в потьмах обязательно его цепляют. Тот по полу грохочет, и вся квартира знает, что ко мне пришел кто-то. Никакой личной жизни». «Ох, Слава, как же я устала!» «А у вас своя жилплощадь имеется?» Вы не представляете, как тяжело интеллигентной девушке жить бок о бок с этими... Люська скривилась и кивнула в сторону коридора. С их извечным недовольством среди носков дырявых и старых тапок и с очередью в уборную. «А как же ваш муж? Тот, что в тельняшке?» «Ха!» — всплеснула холодцовыми руками Люся. «Да какой он мне муж? Сосед просто!» «Судя по его поведению, я подумал, вы близки. Уловив женские чаяния, я играл в жилетку психолога, дабы вывести информатора на нужный уровень доверительных отношений. Все-таки про местоположение Ковригина я еще не успел узнать». «Скажете тоже», — подхрюкнула Люська. «Запотевший стакан с водкой — самое близкое ему существо. Давеча он за мной в ванной подглядывал в щелку. Я ему говорю, заходи уже, коль не втерпешь. А он мне, представляете, что заявил? Мол, не досуг, а смотрит он, чьим я мылом моюсь». Вот мужики пошли. За несколько минут чаепития я узнал всю подноготную рядовой советской коммуналки. Со времен, когда хотели уплотнить профессора Преображенского в подобных жилых помещениях, призванных ускорить индустриализацию и урбанизацию, утекло много воды, и первоначальный негатив утек вместе с нею в лету. В коммуналках народились целые поколения, которые и не знали, что такое жить в отдельной квартире. Эти дети ходили друг к другу в гости в соседние комнаты, играли в войнушку и дрались бок о бок против чужаков из соседних дворов. Вместе проводили время и дома, и на улице, и становились больше, чем друзьями. В советской коммуналке дружат, ведут кухонные беседы, обсуждают политику, смертельно ссорятся и тут же мирятся, скандалят, изливают души, утешают, отмечают вместе праздники на общей кухне, влюбляются и подсыпают соль в компот. А вместо приветствия здесь привычна фраза: «Ты новый анекдот слышал?» «Так что насчет Ковригина?» — ввернул я свой вопрос между воздыханиями собеседницы. «Где мне его найти?» «Он на даче живет», — ответила Люся, отставив пустую чашку. «Говорит, здесь мы ему творить мешаем». Она поводила рукой в воздухе, явно с подковыркой намекая, что витает ее сосед в высоких сферах, почем зря. «Адрес знаете?» «Нет, но показать могу, бывало я у него», — ничуть не смутившись, заявила жертва коммунального бытия. «Отлично тогда, Люсенька, я вас попрошу проехать со мной. Это очень важно для меня. Чую, что мой новый рассказ способен всколыхнуть советскую литературу, но чего-то в нем не хватает. Я обязательно должен показать его Сильвестру Велиаровичу». «Так Сильку выперли же», — вопрошающе уставилась на меня Люся. «Из этого самого, как его?» «Из кооператива ихнего, писательского». «Союза писателей», — поправил я. «Ага, его самого. Он так переживал, пил горько, а потом вдруг встрепенулся. По столу как хряснул на кухне кулаком. Я как раз там пельмени варила и белье кипятила. И зло так процедил, что не оставит этого. Что тот, кто ему козни строит, будет еще больше опозорен, а потом и вовсе сгинет». «Прямо так и сказал?» — насторожился я. «Угу, и кулаки сжал, что костяшки побелели. Ему даже Марфа перечить не стала, что он шумит. Тоже тогда испужалась. А баба Марфа у нас не из пугливых. Она в войну трех фрицев собственными руками отравила, когда те на постой к ней завалились. Отваром Лютика их сгубила». «И что было потом?» «Чуть не расстреляли ее, благо партизаны спасли». «Да я про Ковригина. Он осуществил свою месть, и кого он винил в своих невзгодах?» «А я почем знаю, этих писак не разберешь. У них одни клопы да божьи коровки в голове. Говорят не то, что думают, пишут не то, что говорят». «Ой, простите», — Люська прижала кулачище к груди. «Вы ведь тоже из этих?» «Я больше к литейному делу привычен, чем по клавишам пишущей машинки стучать», — успокоил я. «На тренировки я давно не ходил, но прошлое боксера-любителя должно было меня сделать хоть немного похожим на литейщика, хотя бы и в глазах Люськи». «А вот не скажите», — улыбалась деваха. «Вы на поэта похожи. Пальчики у вас белые, ногти, как у барышни. Это где ж такие цеха, в которых руки марать не приходится?» «Ну, надо же. Я быстро нашелся. У нас все автоматизировано, ГДРовское оборудование завезли, да и в отпуске я. В баньке отпарился, отмылся, так сказать. Ну, так что? Дорогу покажете на дачу Ковригина?» «Ага», — глазки женщины заблестели. «Только переоденусь, отвернитесь». «Да я лучше выйду», — быстро ответил я. «Жду вас на улице». Я спешно выскочил из комнаты, дабы не оставаться наедине с не совсем одетой Люськой. Проходя мимо кухни, заглянул внутрь. У окна с кульком пельменей, прижатым к глазу, грустил морячок в компании бутылки столичной и бабы Марфы. А на потолке я заметил 3 округлых отпечатка. Хорошо тогда, баба Марфа яйца отварила.